Дорогие братья, мы приветствуем всех сердечно и, пользуясь возможностью, хотим передать также приветствие и от братьев совета нашего братства. И вот перед уездом брат Яков Дюк, ответственный за наше братство, звонил и просил передать лично всем привет, а также от всех сотрудников миссии Фриденштимы. По милости Господа, служение миссии Фриденштимы в Германии совершается уже 38-й год. Это история. И за все эти годы, как раньше, так и сегодня, мы видим, что Господь, Он сам совершает это служение, заботится, печется, и мы радуемся, благодарим Бога, хотя и через переживания, трудности, но видим благословение Господа и в этом служении. Мы поучаствуем вдвоем с братом Ойгеном. Брат Ойген Штайгер, он служитель церкви Франкфурт и также несет ответственность за благовестие от нашего братства в Германии, по Германии, а также по Европе, где мы совершаем в некоторых странах тоже благовестие. Хотел один стих прочитать. Это 1 Коринфянам 2 глава, 4 стих. 1 Коринфянам 2 глава, 4 стих. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И находясь здесь, на этой конференции, слыша свидетельство о том, что как Господь действует, и хотя в наше последнее время все равно есть те, которые обращаются к Господу, Слово Божье, оно исполняется. И мы благодарим Господа за это. Друзья, здесь мы прочитали, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И Его желание, оно не осталось на словах, но, как мы читаем, вот в Евреям написано, о Нем, о Христе написано, «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Добровольно. Христос пришел, чтобы исполнить волю Отца Небесного. И для того, чтобы нас спасти, Он Сам заплатил, отдал жизнь Свою. Опять-таки, добровольно, любя нас. В Евангелии Иоанна, 10 глава, 17-18 стих, там Христос говорит так. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее». Христос, Он купил нас дорогой ценой. Сегодня мы слышали, брат говорил, чудо, которое Господь нам подарил, Бог Всемогущий вселился в сердца наши. Друзья, и это желание, оно должно и в нас быть. То есть, как написано Филиппийцам, 2 глава, 5 стих, что в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть, желание и наше, чтобы благовествовать, чтобы говорить людям о спасении, чтобы они пришли к познанию истины. И по милости Господа, Господь дает нам возможность, как миссия, совершать служение в этом большом труде, служение благовестия. И это приоритет нашей работы, то есть в том, чтобы дело благовестия, оно распространялось, чтобы оно утверждалось, и чтобы еще многие могли прийти к познанию истины, получив спасение. Господь дал нам возможность вот в прошедшем году также принимать участие в некоторых поездках по странам СНГ и видеть воочию, как Господь действует, как Господь призывает к покаянию, хотя не в больших количествах, но все-таки есть те, которые обращаются к Богу. Поездки у нас были и по Средней Азии, в Узбекистане, в Казахстане, и вот в некоторых частях России, по Кавказу. И также в летнее время церквя нашего братства тоже, объединяясь, в этом служении посещали некоторые церкви здесь, по странам СНГ, с участием в детских лагерях или в молодежных лагерях. Оно приносит обоюдное благословение и для наших братьев, сестер, и также по месту, где посещают. А в общем, мы совершаем одно дело Божье. Посещение совершали мы и среди мусульманских народов. И очень радостно, вот один случай расскажу, как брат свидетельствовал, бывший мусульманин, как он обратился к Богу, читая, вот получив Слово Божье, читая, он понял, что Христос – Спаситель, что Он может спасти. И он полюбил Его, и так в детской молитве, говорит, в простоте я склонился и говорю: «Господи, Иисус, я люблю Тебя, но Ты извини меня, я мусульманин». Так вот искренно. И через время Господь дал ему возможность, он познал Христа как личного Спасителя. И сейчас свидетельствует, говорит: «Господь дал нам столько деток. Когда у нас один ребенок был, мы еще неверующие были». И жена говорит: «Мы ожидаем второго ребенка». Он говорит: «Я чуть с ума не сошел». А когда покаялись, Господь дал им, вот сейчас 10 детей, живут очень бедно. Но я увидел, что они счастливы. И он сам говорит: «Мы живем, как в раю». То есть Господь заботится о нас. И действительно сбывается слово, место Писания: «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». То есть блаженство не в богатстве, не в роскошестве, но в том, что иметь Иисуса Христа в сердце своем. Служение миссии. Немного поделюсь тем, что друзья, братья, семьи миссионеров, немножко в ободрение хочу сказать, что мы помним постоянно в молитвах о вас. Каждое утро у нас в миссии начинается рабочий день, 8 часов. Мы собираемся для общей молитвы, чтения Слова Божьего. И каждое утро мы вытягиваем карточку, где написано определенная республика или, допустим, за Сибирь, или за Кавказский народ, или за Среднюю Азию, или за Центр России, или за издательство «Христианин». И каждый день мы склоняемся и просим о милости, о благословении, о поддержке, о том, чтобы Господь послал все необходимое. Оно приносит благословение и для нас, и мы верим, что Господь слышит молитвы, и там, где есть нужды, Господь посылает, что необходимое. Мы участвуем также и вот в письмах ходатайства. За прошлый год мы получили срочные сообщения, насколько я не ошибаюсь, 26 сообщений было. И сразу же мы стараемся перевести их на немецкий язык, дальше распространять и писать также потом ходатайство по местам в определенные отделы министерства, прокурору и президентам. Не всегда, но получаем ответы. Зачастую неположительные, так вот как бы отписки, но нас радует в том, что все-таки реагируют, а самое главное, они вынуждены читать эти ходатайства, где также в короткой форме и слово благовестия о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе. Друзья, мы благодарим и за ваши молитвы, и просим, чтобы Господь благословил, и вы поддерживаете и наше служение, чтобы Господь совершал служение и дальше через миссию Фриденштимы. Аминь. Дорогие братья и сестры, приветствую всех именем нашего Господа Иисуса Христа. Благодарен Богу, что Бог дал эту возможность сегодня быть среди вас, разделить радость общения и услышать столько прекрасных свидетельств, как Бог благословляет вас. Желание сердца вначале прочитать один стих. Откровение мы читаем, 14 глава, 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Мы читаем, хотелось бы обратить внимание на второе полустище, о вечном Евангелии. Почему вечное Евангелие? Я думаю, братья и сестры, потому что мы понимаем, что вечное Евангелие содержит в себе живое слово, неизменное, вечное, которое пребывает вовек. И Петр пишет, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающее вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Каждый из нас знает, что наша жизнь, она временна на этой земле. Пройдет какое-то время, и нас уже на этой земле не будет. Но Слово Божие, оно пребывает вовек. И апостол Павел, он делает или обращает наше внимание не на временное, не на видимое, которое временное, но на невидимое, которое вечное. Вечное Евангелие. Я думаю, дорогие братья и сестры, говорить об Иисусе Христе или нести труд благовестника – это непростой труд. И сегодня, наверное, каждый, кто находится здесь, может засвидетельствовать о тех переживаниях, которые встречаются на пути благовестия. Пусть это в любой стране, все желающие жить благочестиво, они будут гонимы. И все те, которые хотят иметь или нести живое слово дальше, будут и те, которые против этого. Вечное Евангелие имеет отношение ко всему миру, ко всем живущим на земле. И поэтому это очень важно, чтобы на этой земле услышали об этом Евангелии всякое колено, всякий язык, всякое племя и всякий народ. Только Евангелие приводит людей к покаянию. Только через познание Иисуса Христа мы можем славить Бога. И каждый человек научается страху Божьему и как правильно прославлять Иисуса Христа и нашего Господа. Я думаю, дорогие братья и сестры, только через Евангелие и познание Иисуса Христа человек становится новой тварью и начинает служить Богу. И мы сегодня можем радоваться, как мы сегодня уже слышали, что было то время, тогда, когда Господь коснулся и нас с вами, и мы сегодня имеем эту возможность людям говорить о Христе. Апостол Павел в свое время сказал такие слова: «Ибо для меня отверстие великая и широкая дверь, и противников много». Братья и сестры, противников много. Противников много не только у вас, но и у нас тоже много противников. Сегодня было уже засвидетельствовано о том, что много беженцев, те, которые сегодня у нас находятся. И вы знаете, где-то полгода назад был звонок, и попросили там несколько домов, где беженцев, чтобы как-то наша церковь взяла обеспечение об этих домов. Ну и мы что, с Божьей помощью подключились к этому труду и решили каждую неделю ездить туда. Определенные братья, которые начали ездить в эти дома, где находятся беженцы из Сирии, и из Ирака, и Афганистана. И вы знаете, буквально 3 недели назад уже одна душа получила письмо. У меня было желание сначала прочитать перевод полностью этого письма, братья и сестры, но решил воздержаться, и только некоторые выдержки. «Оставить этот труд мы просим вас, или мы пришлем, ну и там соответственные угрозы. Мы не будем трогать вас, но мы будем о ваших детях, внуках. Советуем вам подумать. Мы не позволим, чтобы обижали святой ислам». И опять соответствие некоторые выражения. И внизу, братья и сестры, подпись, печать, Талибан и к какой земле Германии это относится. После этого письма душа, она просто она прислала и сказала, пожалуйста, больше мне не звоните и так далее, потому что там еще некоторые вещи были написаны. Ну, а мы что? Мы собрали братьев, которые занимаются этим трудом, и сказали, братья и сестры, это пусть Бог благословит вас, это наш путь, по которому нам надо идти. Посещают собрание сегодня некоторые беженцы, и если потом те, которые следят за ними, узнают это, соответственно, приходят такие письма. Но я думаю, дорогие братья и сестры, было время тогда, когда угрожали и апостолам. Было время тогда, когда угрожали наших праотцов. Сегодня время тогда и сегодня и нам угрожают. И не только в России, но и в Германии. И вообще по всему миру короткую статью прочитал, где сейчас еще более началось в некоторых странах притеснение христиан. Но вы знаете, в свое время, слава Богу, что Бог нам оставил Слово Божие, которое укрепляет и ободряет нас. И в свое время тогда, когда у апостолов было такое положение, что они сделали? И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из нас на своем месте, на который поставил нас Господь, с дерзновением дальше говорить Слово Божие. Так делали в свое время апостолы. Они имели страх Божий, они прославляли и возвеличили имя Бога. Вы знаете, Слово Божие говорит, находились в любви у всего народа. И что делал Бог? Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И поэтому да благословит нас Господь, чтобы и мы дальше могли вместе трудиться в деле благовестия. Мы на том месте по мере веры и силы, которую нам Бог дал. А вы, братья и сестры, здесь, на которое место вам поставил Господь. Пусть это будет пожелание для нас и для вас. И короткое такое еще, можно сказать, свидетельство. Те сегодня отчеты, которые делали братья здесь, хочется сказать, что у нас, в принципе, тоже направление, тоже библиотечное служение. И хочется сказать, что сейчас мусульмане, потому что наши братья, они каждую неделю где-то у нас где-то 6 групп выходят в город. И по братству, братья и сестры, по церквям сейчас идет дело благовестия. Это мы очень видим, потому что через миссию Фриденштейна печатаются тысячи и трактатов, и ЦД, и Евангелий. И, братья и сестры, все уходит. Церкви заказывают, и все уходит. Иногда думаешь, слава Богу, что столько душ, которые сегодня подвязаются в деле благовестия. 2 раза в год мы проводим семинары для всех тех, которые занимаются благовестием. У нас обычно проходит это так. Первая часть мы делаем духовные темы, а вторая часть – практическое благовестие, где церкви имеют возможность свидетельствовать о том, как они проводят эти благовестия. И тем самым мы видим труд и работу, которая совершается братца в деле благовестия. Также выезды в город с молодежью, пение и короткое слово. Мы сейчас стали употреблять такие мобильные аппаратуру, где 3 минуты короткое слово, а потом песнопение, 2-3 песнопения, опять короткое слово и опять песнопение. И 10 человек, братьев, те, которые в это время проводят беседы с теми, которые там останавливаются. Также, братья и сестры, дома престарелых среди глухомых, на вокзалах среди наркозависящих. Все эти служения также проводятся. И сейчас, как уже было сказано, активное служение среди беженцев. Сначала приходило 3, потом 5, сейчас иногда до 15 беженцев, которые посещают наше собрание. Говорят они в основном на арабском языке, на английском говорят очень мало. Но у нас один брат в церкви, он сделал такую программу, настроил, где один брат, он, ну, у нас есть такие братья и сестры, которые, ну, вот брат проповедует, и они сразу пишут всю проповедь. И автоматически идет перевод на их смартфоны или планшеты, которые имеют эти, ну, мусульмане, на арабский язык. И они имеют возможность читать сразу проповедь. И мы хотим, конечно, это предоставить на этом семинаре, который у нас будет 23 числа. И все церкви, которые имеют желание, они могут воспользоваться такой программой, где будет идти автоматический перевод на арабские языки. Также, по милости Божией, Бог дает возможность некоторые группки посещать и в Европе, это в Греции, в Бельгии, потом в Португалии, сейчас Испания запросила, и в Чехии. И по милости Божией, если Бог дает такую возможность, что мы стараемся каждый месяц туда летать, ездить и проводить домостроительство церкви, совершать вечерю Господню, потому что в этих местах служителей нет. По милости Божией, в Праге мы приобрели дом и такой, ну, солидный кусочек земли к этому дому, недалеко от Праги, совсем рядом, где сейчас переселилась одна семья служителя, которая несет теперь там служение пресвитера. И еще одна семья переселилась, и две сестры, которые там сейчас тоже находятся. И с Божьей помощью начался тоже такой труд среди цыганского населения. И с Божьей помощью уже залили фундамент, и у нас желание там построить сейчас, среди разрушения, молитвенный дом, чтобы это служение совершалось постоянно, и чтобы Бог имел возможность благословлять. И, конечно, народ, который там, чтобы он имел возможность приходить на место, где могут собираться. В принципе, у нас желание, конечно, чтобы такое служение продолжалось дальше и во всех местах. Конечно, эти группы, которые находятся по Европе, это в основном где-то до 15 членов церкви, плюс с детьми где-то приходит где-то 25 человек. Есть некоторые трудности, переживания, братья и сестры, но слава Богу, что мы можем молиться. Мы можем молиться. Мы молимся за вас, вы молите за нас. И это дело благовестия, это дело Божие, которое касается всякого дитя Божие, которое приняло Иисуса Христа и последовало за Ним. И поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит нас в деле благовестия, чтобы мы вместе могли радоваться, вместе печалиться и вместе прославлять нашего Бога и все эти трудности, переживания, которые встречаются на нашем пути, преодолевать силою Божию. И пусть в этом прославится имя нашего Господа Иисуса Христа. Слава Ему за все. Аминь.